289. Июнь 24. Если свойство каждого светлого качества — его беспредельность, то и углублять и расширять каждое из них можно тоже беспредельно. И говорить можно о них, раскрывая каждый раз в них все новые и новые черты и особенности. И нет процессу конца. Возьмем для примера качество равновесия. Казалось бы, столько уже сказано, казалось бы, сказано все. Но перед нами беспредельность, значит, и рост качества беспределен, и раскрытие всех его внутренних свойств. Скажем еще, равновесие есть основа бытия каждой проявленной вещи. Когда центробежная и центростремительные силы материи и энергии ее составляющих уравновешены настолько, что сохраняется ее форма. Так же и в случае с человеком. Силы интеграции и дезинтеграции уравновешены. Всегда ли это так? Нет. В больном, скажем, туберкулезом этот баланс нарушен, и дезинтегрирующие силы огней, неиздерживаемые внутренне, не может удержать вокруг центра частицы материи. Они уплывают в пространство. Организм горит, перегорает, и продукт этого несдерживаемого горения уходит из сферы микрокосма. Сила огней не уравновешена внутренне. Мало того, чтобы центр возгорелся, у чахоточных часто он яро горит. Надо, чтобы равновесие духа регулировало процесс вожжения. Потому можно сказать, что явление равновесия есть основа бытия человека и его телесного здоровья. О нем не устану твердить. Нельзя научиться действовать огнями своими, то есть ими владеть, пока полное равновесие не установлено. Или человек владеет своими огнями, или огни им. Возьмите любое явление. Алчность, азарт, скупость, половое безумие и прочее. Огни, зажженные волею, волею овладели. Самоодержание силою черного огня. И не господин, не владык уже человек, зажженных им собою в себе огней, но слуга их и раб. Мало огни утвердить. Даже светлое пламя надо и светлым владеть. В случае чахотки видим, как и хороший человек может быть унесен ею, ибо мало ли хороших людей гибнет от туберкулеза. Потому говорю, учитесь овладевать огнями своими и властвовать над ними, ибо только послушный вам огонь может быть управляем и направляем по назначению и верно служить человеку. Это возможно лишь при условии равновесия. То есть того внутреннего состояния духа, когда сдержанная и обузданная сила энергии может быть устремлена по любому назначению, как энергии сдержанной плотиной воды на турбины электростанции. Равновесие, сдержанность и самоконтроль неотделимы друг от друга, а также и спокойствие. Значит, равновесие есть качество синтетическое. Машина приходит в движение, имея на чем-то упор. В человеке этот упор делается на его центр. От центра исходит движение, каждое движение духа. Опорой, точкой неподвижности в микрокосме человеческом и будет этот центр. На него опираясь и прочно, найдя неподвижную скалу опоры, основу внутри может мощно устремлять человек своей энергией вовне. Это вечное основание жизни. Это опора внутри, эти альфа и омега бытия человека, это мощь, не знающая предела, явлена в человеке центром утвержденного равновесия, пунктом наивысшего спокойствия и уравновешивания, где царят тишина и молчание, как в центре циклона, хотя могучие стихии приведены им в движение. Без этого центра даже и циклон не сможет выявить силы свои. Ищите в себе этот мощный центр равновесия, и от него уже исходите в действиях ваших. Каждое действие, совершенное в равновесии духа, бесконечно сильнее каждого совершенного в разновесии. Потому говорю, поймите, что такое равновесие и действие. Точно так же, как может быть напряжение покоя, то есть покой или спокойствие напряженное и активное, или же инертное, точно так же, повторяю, может быть активное, мощное напряжение равновесия или равновесие напряженное. Мощь владыки выражается силой напряженного равновесия при полном контроле воли над огнями его. У нас царит полное равновесие, мощное, напряженное, не знающее поражений. Мощь равновесия надо понять, прежде чем найти силы в себе, яро к нему устремиться.